Глава 19. Как только они вернулись с ужина и расселись по кроватям, Труми возбужденно поерзала и сказала: «Пообещайте, что задавать вопросы и орать на меня будете потом, завтра». Брови Чунсока удивленно поползли вверх. «Мне уже не нравится начало», — настороженно проговорил он, а потом нахмурился. «Что ты натворила?» Фенрис осуждающе посмотрел на нее, догадываясь о причинах такой просьбы, но согласно кивнул. Лая цыкнула и уставилась в окно. Она еще днем хотела ей высказать, поэтому чуть держалась, чтобы не начать кричать. «Ну уже, не будьте такими занудами!» – стала упрашивать Теруми. «У нас сегодня праздник. Чон на месте главы, вы же так и хотели. У меня для вас есть подарки». «Откуда?» Теруми зажала ему рот рукой и умоляюще посмотрела в глаза. «Завтра, Амене, прибьешь меня завтра!» Он нерешительно кивнул. Труми счастливо улыбнулась и от нетерпения аж подпрыгнула. Она вытянула из-под своей кровати сумки и извлекла оттуда доспехи. Один отдала Чону, второй перекинула Фенрису. «Они, скорее всего, зачарованные», — довольно сообщила она. «Чувствуете магию?» «Нет», — недовольно буркнул Чунсок, но штаны и нагрудник развернул, с любопытством рассматривая. «Ты стала ощущать магию?» — словно невзначай поинтересовался Фенрис. «Только если совсем рядом нахожусь. Сегодня Лая твою магию издалека уловила, а я почувствовала лишь только возле тебя, когда оказалась». «Это нормально. Способности не сразу проявляются. Со временем, при нужной концентрации...» Чунсок устремил сердитый взгляд на Фенриса, и тот умолк, не желая портить вечер ссорами. Эльф развернул доспехи и провел по ним рукой, считывая магию. Его глаза удивленно распахнулись. Он сказал больше сам для себя. «Это работа эльфийского мага, и я знаю это заклинание». «В башне учат магии эльфов?» — в свою очередь удивилась Лая. «Нет, оно просто возникло в моей голове, когда я коснулся ткани», — немного оторопело проговорил Фенрис. «Память предков?» — насмешливо предположила Теруми, вспоминая заумные слова Лукаса. «Это так не работает. По крайней мере, я не слышал о подобном. Память предков передается только магистру». «Может, ты он и есть?» Фенрис вдруг рассмеялся. «Магистр, вобравший в себя всю мудрость предков и забывший ее», иронично сказал он и снова засмеялся. «Да, как-то не очень выходит», хихикая ответила Теруми. «Магистр — это нечто большее, древнее», уже серьезно проговорил Фенрис. «Знания, доступные ему, делают его силу особенной. Я в себе такой не ощущаю». Лая невольно съежилась, вспоминая исходящую порой от Фенриса ауру, поэтому со словами любимого ой как бы поспорила. «Особенно или нет», — продолжила размышление Теруми, «но магистра можно убить, ведь только после его смерти великие силы, им поклоняются эльфы, передают знания раз и следующему». «Раз уж мы заговорили об этом...» «Погоди, угрюмый», — перебила его Теруми, «сначала все отдам, потом занудные речи». Теруми достала припрятанное ранее кольцо и протянула на раскрытой ладони Чунсоку. Понимание, как это выглядит, вдруг накрыло девушку, вгоняя в краску. О своем глупом, сентиментальном порыве она сразу же пожалела. Еще и в комнате, как назло, повисло молчание. Чон не спешил брать кольцо, а она не справлялась с внезапно охватившей ее нервной дрожью. «В сундуке лежала, красивая показалась, подумала, что тебе понравится», — стала мямлить она. «Я как-то не так себе это представлял», — наконец тихо проговорил Чон, забирая кольцо и рассматривая. «Все должно было быть наоборот. Я должен был дарить тебе кольцо». Труми вспыхнула еще сильнее. Краска стыда густо покрыла лицо, пряча даже собственный оттенок кожи. Почему она не подумала, как это все будет выглядеть? Поставила его в глупое положение еще и перед всеми. Вот ведь тупица. Она набралась смелости и подняла на него глаза, собираясь объясниться. «Амене...» Когда ее взгляд коснулся его глаз, слова застряли, купаясь в отраженной там глубине его чувств. «Теруми, Йохи Шайн, все у нас с тобой неправильно», — серьезно произнес Чунсок. «И я безмерно люблю каждый наш этот неправильный миг. Мне нечего тебе предложить, кроме своей жизни, но все же я спрошу, станешь ли ты моей невестой, а потом женой?» «Амене...» Выдохнула она и часто задышала, стараясь справиться со своими слезами. «Это можно считать за «да»?» — с замиранием дыхания спросил он. Теруми бросилась к нему на шею и стиснула в объятиях, тесно прижимаясь. От неожиданности он завалился на кровать и чуть не уронил кольцо. Теруми силой прижалась губами к его губам, а потом сказала: «Тхараме Ивен Даур, Чонсо Клим». «Тхараме Ивен Даур, Теруми Йохишайн». Теруми снова смутилась, вспоминая о свидетелях, и поспешила сесть ровно. Чонсок протянул ей кольцо обратно и сказал, сияя счастливыми искорками в глазах: «Ты забыла надеть кольцо на палец своего жениха». Теруми тихонечко захихикала, а потом надела кольцо ему на тот палец, где совсем недавно было кольцо повелителя. «Мне не хватит жизни, чтобы рассказать, что ты значишь для меня», – прошептала она. Он притянул ее к себе и обнял, пристраивая поудобнее. Счастливые и улыбающиеся лица ведьмочки и угрюмого нервировали ее и вгоняли в краску, поэтому Теруми вспомнила, что еще не все отдала. «Фенрис, у меня для тебя тоже есть подарок». «Я не буду тебе делать предложение», — сразу же ответил он серьезным тоном. Смеялись лишь синие глаза. Теруми возмущенно фыркнула, а Чонсок и Лая захохотали. Фенрис принял невозмутимый вид и добавил, примирительно поднимая руки: «Я просто предупредил». «У тебя ужасный юмор», — беззлобно проворчала Теруми, копаясь в своей сумке. Эльф безразлично пожал плечами. Наконец-то из кучи найденных побрякушек она извлекла браслет и отдала Фенрису. «Это не посох, я бы почувствовала его энергию. Просто украшение, явно эльфийское, там даже что-то написано внутри», — пояснила она. Фенрис забрал подарок. Да, это был не посох. Широкий браслет надежно защищал запястье своим металлом, легким, но очень прочным. Точно эльфийская работа. Он был изысканно украшен мельчайшей каменной крошкой, которая при повороте руки являла блики, какие дает на свету вода. Расположение камней в виде набегающей на берег волны делало браслет настоящим произведением искусства. Фенрис прочитал надпись, переводя с эльфийского: «Прими силу внутри себя, и тогда признает власть твою не только стихия, но и народ твой». Фенрис застегнул браслет на второй руке, не занятой посохом. Смотрелось очень гармонично. Теперь два запястья украшали браслеты практически одинаковой ширины и имели водную тематику. Только один из них становился посохом. Судя по надписи и мастерству изготовления, это украшение принадлежало кому-то из правящих эльфов. «Где ты его нашла?» – поинтересовался эльф. «Об этом завтра», – напомнила она. Фенрис с теплом посмотрел на нее, показывая, что благодарен. Теруми поспешила кивнуть и отвести взгляд, иначе опять будет краснеть. «Так-так», – сказала вдруг Лая и показательно сердито сложила руки на груди. «Мужчинам доспехи и украшения, а мне?» Теруми высыпала драгоценности на кровать Лаи и виновато произнесла: «Их украшения отличались, поэтому увидела сразу. А остальное – женское. Его так много. Вот, забери все, что нравится. Отчего-то там исходят слабые волны магии, но кольца, сережки и браслеты в таком количестве некогда было щупать». О том, что она, когда просматривала после боя найденное, припрятала отдельно два кольца, предусмотрительно промолчала. Не время для них. Лая выбралась из объятий Фенриса, поудобнее устроилась, прислоняясь к стене, сгребла украшение поближе и стала каждое рассматривать со всех сторон и примерять. Периодически рука с очередным украшением вытягивалась в сторону. Ведьма хотела посмотреть, как это выглядит издалека. Браслеты, конечно, Лаю занимали больше, чем серьги и кольца. Браслеты она почти все сразу отложила в сторону. Теруми смотрела на это с улыбкой, тихо радуясь, что всем все пришлось по душе. «Я хотел рассказать о том, что мы узнали из книг хранителей», – начал без перехода Фенрис. «Мы же хотели все дочитать сначала», – напомнила ему Лая, не прекращая примерок. «Хотели», – подтвердил Фенрис. «Но произошедшее сегодня отрезвило меня. Не всегда стоит рассчитывать на потом, поэтому такие важные вещи впредь мы будем обсуждать сразу, чтобы не получилось, что новость кто-то унесет с собой, и остальным придется искать истину заново». «Фенрис», – тихо ужаснулась она смыслу сказанного. «Разумно», – подтвердил Чонсок. Теруми несогласно нахмурилась, но промолчала. Самые первые записи вел приближенный к Лариону, предводителю восстания магов, Дункан. Армия, в которой ранее насчитывалось почти 500 людей с даром, была разгромлена недалеко от Иланы. Тщательно спланированное наступление Лариона столкнулось с объединенными силами королевства и империи. «Империи?» – удивился Чонсок. «Точно?» «Не знаю, как там с точно, но Дункан писал об этом. У империи было много специальных устройств, заглушающих магию, плюс огромный численный перевес. Лариону и его людям пришлось отступить. Их преследовали. и 15 числа 5 месяца 483 года века дракона, в день, который вошел в историю как Великий Раскол, Ларион и Маримель создали барьер, который отрезал земли королевства и империи от этой части земли, оставляя армии преследователей за ним. «Вмешательство империи стерли из истории обеих стран», — тихо и ошеломленно проговорила Лая и спросила у Чунсока. «Почему?» Он был в таком же недоумении. Почему это сделали, Чунсок даже примерно не мог предположить. Города, расположенные в этой части королевства, и раньше-то не особо стремились участвовать в войне с магами. Не собирались начинать и потом, продолжил Фенрис. Поэтому, оказавшись лицом к лицу с армией повстанцев, продолжили поддерживать шаткую видимость нейтралитета. Да и что могли простые фермеры противопоставить боевой магии? Проблемой могли стать города Вланвий и Азимар, расположенные в самой дальней части королевства. Но те тоже взяли паузу и ждали, чем все это закончится. Большая часть повстанцев, включая Лариона и Маримель, осели в Изиме. Остальные равномерно распределились по городам Метира и Лимнии. Но их пребывание там носило скорее дипломатический характер. Со временем, когда стало понятно, что барьер пересечь обратно нельзя, начались недовольства со стороны людей. Усугубляло положение и появившиеся новые монстры. Но прежде чем это могло дойти до открытого масштабного столкновения, эльфы напали и уничтожили ближайшие к Дейлору человеческие поселения. Серебрия и новые реки. И двинулись дальше, намереваясь захватить города. Каких-либо требований или претензий, предшествующему этому, с их стороны озвучено не было. Под угрозой общей беды простым людям и людям с даром пришлось объединиться. «Воспользовались моментом, чтобы захватить территорию?» – предположил Чунцок. Но Фенрис лишь неопределенно пожал плечами. «Что-то не припомню в истории эльфов захватнических порывов», – усомнилась Лая. «Я много чего читала про них, и нигде не было описано каких-либо войн за территорию». Новый виток войны, на сей раз с эльфами, снова сделал Лариона предводителем. Он из Изимы весьма успешно координировал действия Лимнии и Метира. Пытался связаться и с городами за разломом, Азимаром и Вланвием, но те оказались вне доступа. Новая напасть в виде тумана, который появлялся из разлома каждый вечер и двигался в сторону тех городов, убивал всех, кто в туман входил. Как-то обойти его с какой-либо стороны было невозможно. «Туман? Тоже магией призван? А люди в тех городах еще живы?» «Более того, что написано, не скажу», – сразу остановил заготовленный поток вопросов Фенрис. Собственно, на этом четкие и подробные записи Дункана прервались. Дальше шли краткие отрывки, написанные самим Ларионом, лишь сухая констатация происходящего. Связь с Метиром и Лимнией прекратилась. Не было и привычных посланий и новостей из близлежащих поселений. Люди, которых Ларион посылал в те места, тоже не вернулись. Это совпало с возникновением странной субстанции, которая разрывала людей в клочья, но не трогала магов и ведьм. «Блуждающие монстры», – проговорила Теруми, догадавшись. Защита, наложенная на Изиму, спасла всех живущих здесь людей. Ларион надеялся, что таким же образом уцелели и другие города, поэтому отправил туда разведчиками магов и ведьм, ведь те могли пройти через нематериальных монстров. Но и эти посланники не вернулись. Предположение, что они единственные уцелевшие люди на этой земле, было последним, сделанным рукой Лариона. Дальше писала Маримель. Лая помнила этот острый, неряшливый почерк с неровными буквами и обрывки фраз, словно ведьма записывала только часть собственного внутреннего диалога. «Убить людей тебе было недостаточно. Прокляла, влезла во тьму и надеялась победить? У тебя ничего не выйдет, сестрица. Великие силы не простят тебя. Ты нарушила равновесие в угоду себе. У всего есть цена. Не имела права. Но мы еще живы. Мы найдем способ снять это, и тогда...» Следующие записи были сделаны еще более отрывистым почерком. Многие буквы были в спешке перепутаны. Маримель была явно не в себе, когда это писала. Фенрису пришлось долго возиться, чтобы разобрать, что там было написано. «Это было твое заклинание. Ты убила их всех. Всех! И моего Лариона. Но ты заплатишь, тварь. И раз великие силы не покарали тебя, всех вас, это сделаю я. Вы сдохнете вместе со всеми нами, и эта земля очистится». Записи Маримель Фенрис зачитал, чтобы не делать из этого выводы самостоятельно. Что думала Лая, он уже знал, теперь хотел услышать Азуров. «Маримель была эльфийкой», — начала распутывать этот бред Теруми. «Значит, та единственная сестрица тоже. Это подтверждает и слова Фендриса о природе заклинания, убивающего магов на этой земле. Выходит, та же особа что-то сделала с остальными людьми. Но если все маги, включая эльфийских, мертвы, значит, она тоже погибла?» «Не обязательно», — не сдержалась и высказалась Лая. «Она может быть ведьмой». «Или верховной жрицей», — добавил Фендрис. «Хранить равновесие — удел жреца или жрицы». «То есть, чисто теоретически, она может быть еще жива и может убрать блуждающих монстров», — предположила Теруми. «Если она за столько лет этого не сделала, с чего бы ей делать это сейчас?» — скептически заметила Лая. Чунцок все это время молчал, поэтому Фенрис перевел взгляд на него. «Разведчики Лариона могли не вернуться по той простой причине, что помимо блуждающих монстров, на этой земле есть еще и обычные», — проговорил задумчиво Чон. «И все же я склонен считать, что и Зима, и Дейлор — единственные выжившие города, как и сказала нам сразу же Лоран. Ларион и Маримель обладали особой силой, она и защищала Изиму. Не думаю, что среди повстанцев были еще такие пары. Поэтому вопрос гибели других городов был лишь вопросом времени. И найденные Теруми руины – еще одно доказательство этой теории». Он устало потер плечо и посмотрел на Фенриса. «Что было дальше?» «Дальше записи вела ведьма Джоанна. Она подробно описала первую энергетическую волну, которая появилась внезапно и унесла жизни всех магов. Выжили только дети, возраст которых не достиг 11. Из людей с даром в городе осталось 42 ведьмы, 12 из которых были светлыми, и 10 детей магов. Верховная ведьма Маримель после смерти Лариона обезумела, а потом и вовсе пропала. Еще через несколько недель внутренняя связь ведьм с ней исчезла. Им пришлось избрать себе новую верховную ведьму, справедливо полагая, что Маримель погибла. Все последующие годы были более-менее ровными и занятыми только попытками выжить. Убивающая волна продолжала регулярно появляться, постепенно забирая с собой детей, достигших возраста полного открытия дара. Фенрис на какое-то время умолк, а потом подытожил. «Учитывая все, что удалось узнать, уже понятно, что к эльфам все же придется наведаться». «Как ты себе это представляешь?» – с сарказмом спросила Теруми. «Пока смутно. Нужно еще выяснить, что знает Лоран. Они допрашивали эльфов». «Одного мы тебя к эльфам не отпустим», – сразу сказал Чунцок. «В идеале поймать бы кого-нибудь из них и передать весточку в Дейлор с просьбой о переговорах». «Разберемся», – задумчиво проговорил Фенрис свое ставшее любимым слово. Лая примерно уже догадывалась, что там может быть в голове у любимого, поэтому отложила все украшения и взяла его за руки. «Ты никуда не пойдешь один», – твердо сказала она, заглядывая ему в глаза. «Поклянись». Фенрис не спешил что-то говорить, а когда на него требовательно уставились азуры, попытался воззвать их к голосу разума. «В одиночку у меня больше шансов попасть в Дейлор. Эльф в окружении людей – не лучшее начало для переговоров». «Нет». «Исключено». «Поклянись». Фенрис непривычно эмоционально вскочил и заходил по комнате, явно злясь. Все трое с одинаково непоколебимым выражением лица, без малейшего намека на сострадание, наблюдали за попыткой эльфа взять себя в руки. «Вы не понимаете». «Куда уж нам?» – едва слышно съязвила Теруми. «Я не буду клясться». «Если ты уйдешь, то я пойду за тобой», – пригрозила Лая. Фенрис всплеснул руками. «Что за детские попытки манипулировать?» «За Лаей увяжется Те, за ней я, и мы все сгинем по твоей вине», смакуя собственное злорадство, произнес Чунцок, понимая, что против этого нет приема. Последовала неразборчивая речь на эльфийском, явно нецензурного содержания, а после злое: «Обещаю. Довольны?» «Вполне», — ответила за всех Теруми и пересела к Лае. «Ну что, выбрала?» «Заберу все браслеты и вот эти два кольца», — сразу же ответила она, демонстрируя. «А себе что взяла?» «О, у меня другая штука есть. Сейчас!» Труми быстро выудила из-под кровати наручи и стала показывать Лае. «Уже заценила в бою с нарксами. Очень действенная вещь. Особенно кастеты. Их бы еще усовершенствовать, чтобы из этих металлических бугорков шипы выходили». «Да, пригодилось бы». Фенрис при виде такой резкой потери к его персоне внимания успокоился и приземлился на кровать Чона. «Про необходимость ежедневных тренировок завтра изимцам объявишь», спросил он у Чунцока, смотря на возню девушек вокруг наруча, забрызганного кровью монстров, Пару недель выжду. Пусть свыкнутся сначала с моим новым статусом. Нельзя резко что-то менять. Плохо для правителя. Я бы сказал, смертельно. Ого, согласился Чунцок. Про отловить эльфа я говорил серьезно. Надо построить ловушки таким образом, чтобы выбраться нельзя было, но при этом и не убиться. Жаль, того не догнал. Позже схожу на поле, посмотрю, куда он скрылся до появления нарксов. Лаю возьми и Лоран. Втроем надежнее. Маг кивнул. Второй дом от поля с северной стороны будет наш с Лаей, словно невзначай проговорил Фенрис. Хорошо, но не раньше зимы. Да понятно. Человек из народа не должен сразу выделять своих, усмехнулся Фенрис. «Для Кайнарис ты слишком много понимаешь в политической составляющей», — иронично заметил воин. «Я и был политической составляющей, той самой, которая в тени». «Тогда мне повезло, что ты на моей стороне». «Обоюдно-выгодное сотрудничество — мой любимый вид отношений». И хоть ирония сквозила в голосе, Фенрис был вполне серьезен. Чунцок одобрительно кивнул. «О чем это вы?» — бросила на них взгляд Теруми. «К Лоран завтра пойдем», — ответил сразу же Чон. «Вы не об этом говорили», — сказала Лая. «Нельзя так сразу выдавать себя», — укорила ее Теруми. «Надо было посмотреть, как они начнут выкручиваться». «Прекрати учить плохому». «Прекрати строить великие планы с угрюмым». «Нет у нас никаких планов». «Как же?» «Создатель, какая же ты шумная». «Мы гулять». Лая вскочила с кровати, взяла за руку Фенриса и со смехом потянула за собой.